Куда же девался этот мерзавец? Тоже исчез? Пресвятым крестом клянусь, все сегодня сговорились валять дурака, дьявол, их побери, патерностер. Пока разгневанный коннетабль изрыгал проклятие, сдабривая их по своему обыкновению словами из святых молитв, Габриэль, проходивший по полутемной галерее, с изумлением увидел стоявшего у дверей своего оруженосца, которому он еще раньше велел ждать во дворе. «Это вы, Мартен? Вы пошли мне навстречу?» — спросил он. «Так вот что, поезжайте вперед с Жеромом и ждите меня с зачехленными знаменами на углу улиц Сент-Антуан и Сент-Катрин. Кардинал пожелает, может быть, чтобы мы тут же их поднесли государю перед всем двором. Крестов подержит мою лошадь и проводит меня, поняли?» «Да, монсеньор», — ответил Мартен Гер. Опередив Габриэля, он стремительно сбежал по лестнице, как бы в знак того, что отлично исполнит поручение, поэтому Габриэль, выйдя из Лувра, был несколько удивлен, столкнувшись еще раз во дворе с Мартен Герром. Тот был бледен и до смерти напуган. «Что это значит, Мартен? И что с вами?» — спросил Габриэль. «Ах, монсеньор, я только что видел его, он прошел здесь, в двух шагах от меня. Он даже заговорил со мной». «Да кто? Кто же, как ни дьявол, ни призрак, ни привидение, ни наваждение, ни второй Мартен Гер?» «Опять это сумасшествие, Мартен. Вы, вероятно, стоя спите и видите сны». «Да нет же, это не сон. Он заговорил со мной, монсеньор, ей-ей, остановился, уставился на меня своим колдовским взглядом, от которого я аж застыл, и сказал, рассмеявшись, бесовским смехом: ну что, мы все еще состоим на службе у виконта Дексмеса? Заметьте, это мы, монсеньор. И мы приехали из Италии со знаменами, отнятыми у неприятеля герцогом де Гизом. Я невольно кивнул. Как он это все узнал, монсеньор? И он продолжал: не будем же бояться, разве мы не друзья и братья? А затем, услышав ваши шаги, добавил с дьявольской иронией, от которой у меня волосы стали дыбом: мы свидимся, Мартен Гер, мы еще свидимся, и юркнул в эту низкую дверь, а вернее в стену. «Да ты приедешь», — засмеялся Габриэль, — «он бы просто не успел проделать все эти штуки, ведь мы расстались с тобой на галерее совсем недавно». «Монсеньор, я ни на минуту не уходил с этого места. Еще одна новость. С кем же я тогда говорил в галерее, если не с тобой?» «Наверное, с ним, монсеньор. С моим двойником, с моей тенью». «Мой бедный Мартен», — сказал с состраданием Габриэль, — «тебе нехорошо? У тебя, должно быть, голова болит? Мы слишком долго были на солнце с тобой». «Ну да», — возмутился Мартен Гер, — «вы опять думаете, что у меня бред. Но вот вам доказательство, что я не ошибаюсь, монсеньор. Мне совершенно неизвестны распоряжения, которые, по вашим словам, вы мне только что дали». «Ты их забыл, Мартен», — мягко проговорил Габриэль. «Ну что ж, я их повторю, мой друг. Ты должен отправиться вперед, взяв с собой Жерома, и ждать меня со знаменами на углу улиц Сент-Антуан и Сент-Катрин, а Крестов пусть останется со мною. Теперь вспоминаешь?» «Простите, монсеньор, но как же можно вспомнить то, чего никогда не знал?» «Как бы то ни было, теперь ты это знаешь», — бросил Габриэль. «Пойдем к ограде, где ждут нас наши люди с лошадьми, и живо в путь, в Турнель». «Слушаюсь, монсеньор. Выходит, что у вас двое оруженосцев. Хорошо еще, что у меня всего лишь один господин, а не два».